Томас медленно допил пиво, расплатился. Потом прошел в вестибюль отеля и снял номер на одну ночь. Он отлично выспался на широкой двуспальной кровати, а утром позвонил Доминику и сказал, что по семейным делам вынужден поехать в Нью-Йорк и вернется только в понедельник. За 3 месяца работы в клубе Том не брал ни одного выходного, и Доминику пришлось согласиться, но он велел Тому в понедельник утром обязательно быть на работе. Когда он вышел из поезда, моросил мелкий осенний дождь, что отнюдь не делало порт Фили более привлекательным. Том мог взять такси, но после стольких лет отсутствия предпочел пройтись пешком. Улицы родного города исподволь подготовят его. К чему? Это было ему не совсем ясно. По дороге он не встретил ни одного знакомого. Никто с ним не поздоровался. Люди с чужими, замкнутыми лицами торопливо шагали под дождем. Вот оно, триумфальное возвращение, восторженная встреча. За эти годы Вандерхоф-стрит очень изменилась. На улице появилось новое огромное здание, похожее на тюрьму. В нем размещалась какая-то фабрика. Многие мелкие магазины были заколочены, а на тех, что работали, висели вывески с незнакомыми фамилиями. Чтобы дождь не лил в глаза, Томас шел, опустив голову, и когда, наконец, поднял ее, остолбенел. На месте, где стояла булочная, где был дом, в котором он родился, построили большой продовольственный магазин. Томас неуверенно двинулся дальше. Гараж, находившийся когда-то возле булочной, был перестроен, и на вывеске красовалось имя нового владельца. Но, подходя к углу, он увидел, что зеленая лавка Джардино осталась на прежнем месте. Он вошел и стоял, дожидаясь, пока миссис Джардино кончит торговаться с какой-то старухой, желавшей купить горох подешевле. Наконец старуха ушла, и миссис Джардино повернулась к нему. В этой маленькой, бесформенной женщине был хищный, крючковатый нос, а на нижней губе торчала бородавка, из которой росли 2 длинных толстых волоса. «Что вам угодно?» «Миссис Джардино...» Томас опустил воротник пиджака, чтобы выглядеть более респектабельным. «Вы, вероятно, меня не помните. Но я был, ну, можно сказать, вашим соседом. У нас тут была булочная, моя фамилия Джордах». «Вы который из них?» — спросила миссис Джардино, вглядываясь в него близорукими глазами. «Младший». «А, помню, маленький гангстер». Томас попытался улыбкой задобрить миссис Джардино, но она оставалась сурова. «Ну и чего тебе надо?» «Я давно здесь не был. Приехал вот навестить родных, а булочной уж нет». «Ее несколько лет как нет», — раздраженно пожала плечами миссис Джардино, раскладывая яблоки так, чтобы не видно было темных пятнышек. «Тебе что, родственники об этом не сообщали?» «Я о них уж довольно давно ничего не слышал. Вы не знаете, где они сейчас?» «Откуда мне знать?» «Они никогда не разговаривали с грязными итальяшками». Она демонстративно отвернулась от него и стала перебирать пучки сельдерея. «Ну что ж, большое спасибо, извините». Томас направился к двери. «Подожди-ка!» — окликнула его миссис Джардино. «Когда ты уезжал, твой отец был еще жив?» «Да». «Так вот, он умер». В голосе ее звучало явное удовлетворение. «Утонул в реке. После этого твоя мать уехала, а дом, где вы жили, снесли. И сейчас, на его месте построили этот огромный магазин, который скоро нас разорит». С горечью закончила она. По дороге на вокзал Томас зашел в банк, арендовал сейф и положил туда $4900, оставив 1000 себе. Он подумал, что можно заглянуть на почту, и там, вероятно, ему дадут новый адрес матери и брата, но потом решил не делать этого. Он приезжал сюда не к ним, а к отцу, чтобы расплатиться. Глава 2. 1950 год. Одетый во взятые на прокат черную мантию и шапочку, Рудольф сидел среди других выпускников колледжа. «Сейчас, в 1950 году, в самой середине столетия, мы, американцы, должны задать себе несколько вопросов. Что у нас есть? Чего мы хотим? В чем наша сила? В чем наша слабость? Что ждет нас впереди? Оратор, крупный правительственный чиновник, приехал из Вашингтона в знак уважения к президенту колледжа, с которым они когда-то вместе учились в Корнелле. «Сейчас, в самой середине столетия, — думал Рудольф, беспокойно ерзая на стуле, — что у меня есть? Чего я хочу? В чем моя сила и в чем моя слабость? Что ждет меня впереди? У меня есть диплом бакалавра, 4000 долга и умирающая мать на руках. Я хочу быть богатым, свободным и любимым. Моя сила... Я могу пробежать 220 ярдов за 23,8 секунды. Моя слабость... Я честный человек. Глядя на большого человека из Вашингтона, он про себя улыбнулся. Что меня ждет впереди? А ну-ка, скажи мне, приятель. Деятель из Вашингтона явно принадлежал к пацифистам. «Во всем мире растет волна милитаризма», — заявил он торжественным голосом. «Единственный оплот мира — это военная мощь Соединенных Штатов». Для предотвращения войны Соединенные Штаты должны увеличить и укрепить свои вооруженные силы настолько, чтобы они, располагая возможностью нанести контрудар, служили фактором, сдерживающим военные устремления других. Рудольф скользнул взглядом по рядам выпускников. Половина из них участвовала во Второй мировой войне. Многие успели жениться, и их жены, по случаю торжества, побывавшие в парикмахерской, сидели в задних рядах, некоторые с младенцами на руках, потому что их не с кем было оставить. Почти все они жили в автофургонах или снимали комнаты в шумном общежитии, пока их мужья боролись за вручаемые сегодня дипломы. Рудольфу было интересно, что они думают о растущей волне милитаризма. Рядом с Рудольфом сидел Брэдфорд Найт, круглолицый, цветущий молодой человек из Талсы. Войну Найт, в ту пору пехотный сержант, провел в Европе. Он был лучшим другом Рудольфа по колледжу. Несмотря на оклахомскую манеру медленно растягивать слова, он был энергичным, общительным парнем, циничным и хитроватым. Они с Рудольфом ходили на рыбалку и выпили вместе немало пива. Брэд уговаривал Рудольфа поехать в Талсу и вместе с ним и отцом заняться нефтяным промыслом. «К 25 годам ты уж станешь миллионером, сынок», — говорил Брэд. «В тех краях нефть всюду, будешь менять кадиллаки, как перчатки». Отец Брэда стал миллионером в 24 года, но сейчас едва сводил концы с концами. «Временные затруднения», — говорил Брэд. Его отец не смог даже позволить себе приехать на церемонию вручения дипломов. Тедди Бойлан тоже не присутствовал на этой церемонии, хотя Рудольф послал ему приглашение. «Я не расположен катить за 50 миль в чудесный июньский день ради того, чтобы выслушивать речь какого-то демократа в захудалом сельскохозяйственном колледже». Бойлан до сих пор не мог простить Рудольфу, что когда в 46-м он предложил платить за его обучение, тот отказался даже попытаться поступать в какой-нибудь из старейших университетов Новой Англии. «Однако, — писал Бойлан в своем письме, — в любом случае надо отметить такое событие. Когда все это занудство кончится, приезжай ко мне, выпьем шампанского и поговорим о твоем будущем».